Глава 7. Ты отказала настырному Марну, не приняла ни от кого цветы и даже проигнорировала намеки преподавательского состава. Едва ли не мурлыкая от удовольствия, перечислил изначальный. Делаю вывод, что ты приняла свое положение. Чего? Энрон Даргас не стал даже комментировать мое возмущение, отвечать на вопрос. Да и вообще, мужчина был страшно занят. Он раздевался. Я же сидела в ванне, прикрыв руками грудь, хотя ее не было видно под пеной, но так надежнее и спокойнее. Хотя о каком спокойствии может вообще идти речь в сложившейся ситуации? Только и оставалось, что беспомощно хлопать глазами, пытаясь включить заглючивший от чего-то боевой режим. «Что вы делаете, курсант?» — задала умный вопрос. Голос звучал низко и хрипло, выдавая меня с головой. Воспоминания о нашей интимной во всех смыслах встрече, о моих фантазиях с ним в главной роли сейчас работали против меня. Раздеваюсь. Хочу обнять свою девочку. «Я не твоя девочка!» — рявкнуло зло. «О, включился-таки. Я снова владею собой. Прошу немедленно покинуть мою территорию!» Он и глазом не повел. Сильные красивые пальцы расстегивали магниты, стягивали ткани, аккуратно укладывая их на ближайшую горизонтальную поверхность. А я следила за движением каждой его мышцы, рассматривала смуглое накачанное тело и про себя млела. Но держалась. Не знаю, из каких сил, но держалась. «Энрон Даргас, я прошу вас покинуть мою территорию и не являться сюда более без приглашения». На последней фразе я настолько ощутимо сглотнула набежавшую от возбуждения при его виде слюну, что мужчина улыбнулся. Скинул остатки одежды на пол, затем, нахмурившись на мгновение, сложил ее поверх верхней одежды. Что ни говори, а военных приучают к аккуратности на каком-то невероятном уровне. И пошел ко мне, абсолютно обнаженный и возбужденный. Я приоткрыла рот. «Может, и хорошо, что так опозорилась. Облизнулась бы, выглядела бы еще беспомощнее. Где-то на задворках сознания ужаснулась, насколько это неприлично, пошло и жалко, но ничего не могла с собой поделать. Мужчина воздействовал на меня сильно, ярко, молниеносно». «Виновные наказаны. Я задержался», — произнес он, непринужденно переступая край ванны. «Чтобы подключиться к операции Фила и обустроить твою семью. Они в безопасности. По Раймосу идут разбирательства. Мама лично занимается. Она в ярости, так что будь уверена. Пострадают все, кто имеет к этому отношение. Тебя, скорее всего, вызовут к ней, так что зайди завтра к Феру Трайдонису. Пусть закачает тебе правила поведения, законы, придворный этикет. Ох, как хорошо». Совсем другим голосом простонал изначально и погрузившись в горячую воду. Его тело, огромное, длинное, мощное, заполнило все пространство моей ванны-бассейна. Обнаженная кожа коснулась моей. Я оказалась в плену его ног. Острые колени с небольшими тонкими шрамами так и привлекали взгляд. Но сам мужчина, кроме вопиюще наглого поступка, более никак не проявлял себя. Лежал смирно, наслаждался ванной. Я оказалась в ловушке собственных чувств. Мне хотелось прогнать его и одновременно прижаться к нему. Накостылять, избить за хамство, дерзость и расспросить о спецоперации. А затем приласкать, отблагодарить мягко, нежно, а может, игриво и страстно. Воспринимать совместную ванну как нечто обыденное я отказывалась напрочь. «Энрон, ты меня смущаешь», — попыталась достучаться до непрошибаемого мужчины, вежливо и деликатно по-женски. «Тишина». «Энрон», — позвала я, заподозрив неладное. «Курсант!» Я потормошила его за доступное мне колено. «Вот, прямо перед глазами, только руку протяни». «Спишь?» «Да ну!» Не поверила, заподозрив мужчину в какой-то очередной игре. Но изначальный выглядел расслабленно и спокойно. Ни одна мышца не шевельнулась на его лице. Стараясь действовать осторожно, выбралась из его захвата и из воды. Завернулась в полотенце, не отводя взгляда от незваного гостя. Между соболиных бровей залегла глубокая складка. Устал, сильно устал. Я подсчитала дни. Его и не было-то всего пару недель. Неужели он не спал все это время? Что должно было произойти такого, что изначально выключился в один момент? Еще и эти мелкие шрамы при их-то регенерации. Память тут же подгрузила данные из чипа о семье изначального. Императорский дом никогда не загребал жар чужими руками. Сила их дара, их традиции и убеждения заставляли воспитывать каждое новое поколение в ежовых рукавицах. Если даже правительница Эми работает, не покладая рук, то на мужчину, наследника, должно быть ложиться немалая часть проблем. Он разрешил ситуацию с предателем и подключился к спасению моей семьи и, скорее всего, общему разбирательству по Раймусу. Могла ли я после всего этого плохо к нему относиться? За то, что он спас мою семью, я была готова на многое. Но только не на то, чего хотел изначально – убить меня своей страстью. Пусть он сколько угодно говорит о безопасности нашего контакта, но я уверена в обратном. И даже если в теории, по какому-либо невероятному стечению обстоятельств, он все же прав, это не отменяет того факта, что я для него не более, чем игрушка. Игрушка для наследника. Сексуальная рабыня. Кукла. Он ни во что не ставит мои чувства, делает все, что вздумается, не уважает личное пространство, субординацию и сводит меня с ума. Одного этого достаточно для того, чтобы держать его на максимально возможном отдалении. Я распорядилась спустить воду, отрегулировала температуру воздуха и камня, из которого была сделана купель. Принесла собственное одеяло для изначального. Пусть спит. Прогнать его я не могу, но и к себе никогда не подпущу. «Запереть дверь», — дала команду роботу. «И как он проник в комнату?» «Даргас принадлежит ему. Никто не вправе противиться. Никто и ничто. Замки, камеры, стены академии — все подчиняется наследнику. И я тоже», — честно признался мой дворецкий. «Отличные новости», — выдала я со всем сарказмом, на который только была способна. «Лучше и не придумаешь. И как мне держать его на расстоянии?» Вопрос был философским. Отчего-то я была уверена, что справиться с Энроном по умолчанию невозможно. Но роботу задан вопрос. Робот ищет ответ, не понимая, что это был выстрел в воздух, холостой и бестолковый, бесполезный. «Ни один изначальный никогда не посягнет на чужую женщину. Вам следует завести официальные отношения». Я настолько не ожидала ответа, что даже не сразу сообразила, о чем он. «Для вида?» — уточнила, обрадовавшись. «Правда, не была уверена, что найду в академии фиктивного жениха. Мужчины здесь, как на подбор, излишне брутальны для меня, да и сильно обделены женским вниманием. Им нужна страсть». Робот помолчал, видимо, обдумывал, прогнозировал варианты развития события. «Нет». «Настоящий. Энрон Даргас – один из сильнейших изначальных. Он улавливает отголоски ваших мыслей и без труда считывает все химические реакции вашего организма. Если вы на него реагируете, он отвечает взаимностью». «А я реагирую», – пробубнила себе под нос. «Ярко реагирую». «Тогда он не отступится. Только полноценная связь с другим мужчиной может вас защитить от его внимания», – повторил другими словами робот. «Класс». Я легла на кровати и уставилась в потолок. Перспектива – закачаешься. Как бы я ни хотела этого невозможного мужчину, нужно строго сказать себе «нельзя», «запрещено» и жить дальше. И, по всей видимости, принять чьи-то ухаживания, чтобы избежать возможности стать безвольной и безэмоциональной сломанной куклой после взрыва страсти изначального. А вдруг все же «нет, нельзя». Я ворочалась сбоку на бок еще около часа. Заснуть, зная, что через стенку в моей собственной ванной спит мужчина, способный практически проходить сквозь стены, было совершенно невозможно. Но... «Марн, ты не мог бы ко мне прийти?» — прошептала в коммуникатор, отправив сообщение, которое должно было самоудалиться через 3 минуты, если его не прочитают. Секунда, другая, минута, вторая. «Судьба не судьба», — шептала я так, словно кто-то мог меня услышать. Сообщение стерлось на моих глазах, и я вздохнула. «Не судьба». Однако практически в то же мгновение дверь подала звуковой сигнал. «Посетитель». «Кто?» — Спросила я, надеясь, что Марн каким-то шестым чувством понял, что именно сегодня, сейчас, в это самое мгновение он мне нужен. «Это Марн, милая Аделия». «Не входи, я сама к тебе выйду», — прошептала через дверь. «Хорошо, я тебя жду», — ничуть не расстроился кот. Я быстро переоделась, заплела косу и через минуту уже держала под руку своего курсанта. «Ты хочешь прогуляться ночью? В сад или за пределы академии?» — заговорщически уточнил он, касаясь горячим дыханием моего уха. «Ни то, ни другое. Я хочу подышать воздухом, но боюсь гулять по ночам в одиночестве. Только, пожалуйста, не пойми меня по-своему. Просто дружеская прогулка». «Договорились». Кот шел и принюхивался. Я же гадала, чувствует ли он Энрона, и если да, почему молчит. Что делать с изначальным ванной, я не представляла. Потому решила просто исчезнуть. Да и Марн уже не казался столь опасным для моих органов чувств. Первую неделю я еще вздрагивала, услышав его волшебное мурлыканье. Под конец второй начала специально вызывать его, вырабатывать иммунитет. Однако компания красивого и сильного мужчины поздней ночью, даже с учетом договоренностей, небезопасное времяпрепровождение. И я поняла это довольно быстро. Не прошло и получаса, как мы, гуляющие довольно далеко от парка, почувствовали легкий ароматный ветерок. По закону галактической подлости, пахло именно запрещенными анфальсами. И чего их не выдрали с корнем? Ответ напрашивался сам собой. Женщин прежде здесь не было, и причин уничтожать красивые цветы, соответственно, тоже. Только я подумала предложить уйти за угол здания, чтобы не рисковать, как почувствовала напрягшиеся мышцы под пальцами. Кот словно увеличивался в размерах. Не словно, по-настоящему. Я сделала шаг назад, но он зарычал, предупреждая побег. Страшное раскатистое рычание отдалось вибрации в груди. Напугало. Руки затряслись, волосы на голове зашевелились. Я застыла истуканом и в ужасе смотрела на мужчину, с которым хотела спастись от изначального. Раздавшийся в ночи треск ткани заставил вскрикнуть. Чип выдал порцию сведений. Раса – каркал. Прародитель – человек. Генная инженерия на первом витке развития расы, многочисленные мутации, особенность расы, частичная трансформация в зверя, опасность при трансформации – повышенная агрессивность, в том числе сексуальная. Категорически запрещен контакт с беременными самками любой расы. Что делать? Что, черная дыра, меня забери, делать? Данных не было. Я затребовала сведения по анфалисам, но ничего, кроме яркой реакции у некоторых рас, чип не выдал. Возможно, это закрытая информация. Но мне-то что теперь делать? В полумраке частично подсвеченной территории Марн казался чудовищем. Красивым, но хищным и страшным, опасным. Бугрящиеся под черной формой мышцы заметно подергивались, уши и скулы видоизменились, стали на вид пушистыми, но разглядеть лучше мне не удавалось, даже в состоянии сильнейшего стресса, когда все органы восприятия обостряются до максимального уровня. Он сделал шаг вперед, протянул лапу, «Аделия!» — еще более глубоким, низким, раскатистым голосом произнес кот. «Марн, пойдем дальше!» — попыталась я продолжить нашу прогулку, хотя колени дрожали, а сердце билось так, что, казалось, его слышит вся Академия. «Аделия!» — надвигаясь на меня огромной махиной, продолжал мурлыкать кот. Поневоле я сделала шаг назад. Затем еще один. Инстинкты орали «Бей и беги!». Здравый смысл же подсказывал, что это абсолютно бесполезно. Я и в человеческой форме вряд ли смогла бы причинить ему какой-либо вред. А здесь огромный сильный монстр. Про убежать и говорить нечего. Рафинированная девочка против воина. Очень смешно. «Мама!» — пискнула, когда спина столкнулась с каменной стеной. «Попалась!» — выдохнул он довольно. Лапы тяжело легли на талию. И я почувствовала, как когти порвали ткань одежды. Иглами впились в кожу, не протыкая, но ощутимо надавливая. Нервные окончания тут же возбудились. Я вмиг покрылась мурашками и едва не застонала от сильнейшего возбуждения. Яд? Специальное вещество? Мысли улетучились практически мгновенно. Аромат Марна, пудровый, головокружительный, будоражил обоняние и едва ли не лишал сознания. Я выгнулась в его объятиях, чуть застонала. Твердые губы коснулись моего приоткрытого рта, завладели им. Бешеная сумасшедшая страсть закружила, ослепила. Мы целовались и не могли насытиться опьяняющей сладостью. Обнимались, и эти объятия казались недостаточными, недостаточно сильными, недостаточно крепкими, недостаточно обнаженными. Кот провел рукой по моей спине. Ткань с тихим треском разошлась вместе соприкосновения с когтем. Прохладный воздух тронул тело, шершавая твердь стены неприятно кольнула, и я почувствовала, что происходит неладное. В голове пульсировала какая-то мысль, но я была не в силах с ней справиться, все словно застилал туман вожделения, отвлекал, уводил в сторону. Блузка улетела на землю, китель и рубашка Марна опустились сверху. Огромный, горячий, невозможно сильно желанный. Я не могла, не хотела оторваться от него. Ласкала руками, губами, дышала им. Его рот жадно и неласково впивался в мою шею, грудь, плечи, оставляя отметины. Однако я лишь всхлипывала от восторга и очередного пожара в теле. Сама кусала его и царапала, заводя потерявшего голову мужчину еще сильнее. Когда наши пальцы столкнулись на застежке его форменных брюк, мы замерли, посмотрели друг на друга. В темноте его глаза горели золотом, но теперь меня проявление животной, дикой натуры не пугало, только возбуждало еще сильнее. «Арррр!» — зарокотал кот, глядя в мои глаза. Грудь отозвалась первой, затребовала ласки, напряглась. Не разрывая взгляда, прижалась к его обнаженной груди своей, пока еще скрытой кружевом, но безумно чувствительной. Он ждал моего «да». Только мелькнула мысль, как тут же чип все испортил, выдав очередную порцию информации. Под воздействием анфалисов каркалы полностью теряют контроль. Но Марн держался, не причинял боли, заботился. «Похвально, похвально!» — раздался ехидный голос изначального со стороны. «Отпусти Аделию, Марн!»